Глава 5. Резкий телефонный звонок заставил ректора оторвать взгляд от стелившейся над водной гладью дымки и поспешно вернуться в оборудованную под офис каюту. «Наконец-то», — подумал он с нетерпением, ожидая новостей. На экране монитора светилось сообщение о входящем звонке с мобильного телефона «Тайгер» шведской компании «Сектор Communications», предназначенного для защиты разговора от прослушивания. Прежде чем достигнуть его, сигнал прошел переадресацию через 4 неотслеживаемых маршрутизатора. Надев наушники, он произнес медленно и четко. «Говорит ректор». «Я слушаю». «Это военда», — послышалось в ответ. Ректор уловил в ее голосе необычную нервозность. Оперативники редко разговаривали с ректором напрямую, но еще реже оставались у него на службе после провала, подобного допущенному в прошлую ночь. Однако исправить положение мог только агент на месте, и Ваенда для этого подходила лучше других. «Есть новости», — сообщил Ваенда. Молчание ректора означало, что он ждет продолжения. «Лэнгдону удалось скрыться», — сообщила она нарочито сухо, будто подчеркивая свой профессионализм. «Предмет по-прежнему у него». Ректор опустился в кресло и долго молчал. «Понятно», — наконец произнес он. «Полагаю, он обратится к властям при первой возможности». Старший координатор Лоренс Ноултон, сидевший за своим пультом в защищенном центре управления двумя палубами ниже, увидел, что разговор ректора по закодированной линии закончился. Он надеялся, что новости были хорошими. В последние 2 дня ректор явно нервничал, и все понимали, что проводится операция, где на кон поставлено очень многое. Ставки невероятно высоки, и новые промахи были бы непозволительной роскошью. Обычно контроль над тщательно спланированными операциями осуществлял Ноултон, но в данном случае все пошло наперекосяк, и ректор взял руководство на себя. «Мы вторглись на неизведанную территорию. Хотя в настоящий момент консорциум проводил с полдюжины других операций в разных уголках мира, ими занимались отделения на местах, а ректоры и сотрудники, находившиеся на борту Мендация, сосредоточились исключительно на этом проекте. Несколько дней назад их клиент разбился насмерть, прыгнув с высокой башни во Флоренции, но у консорциума по-прежнему имелись обязательства перед ним». Клиент поручил организации выполнить ряд заданий при любых обстоятельствах, и консорциум, как всегда, намеревался сделать все без лишних вопросов. «У меня есть приказ», — подумал Ноултон, — «и я его выполняю». Он вышел из своей звуконепроницаемой стеклянной кабины и прошел мимо других отсеков, в которых дежурные сотрудники занимались прочими аспектами этой операции. Одни кабины были забраны прозрачными стеклами, другие — матовыми. Кивая по дороге техникам, Ноултон пересек центр управления с прохладным кондиционированным воздухом и вошел в небольшое хранилище с дюжиной сейфов, располагавшееся за отдельной дверью. Открыв один из сейфов, он извлек из него ярко-красную флешку. Согласно прикрепленной к ней инструкции, на флешке имелся большой видеофайл, который клиент поручил им отправить основным новостным порталам в определенное время завтра утром. Осуществить анонимную рассылку не представляло никакого труда, но протокол обращения с цифровыми данными требовал обязательного ознакомления с ними за сутки до рассылки, с тем, чтобы у консорциума было достаточно времени для дешифровки, компилирования и других возможных действий, которые могли потребоваться для загрузки в определенный час. «Исключить любую случайность». Ноултон вернулся на свое рабочее место и плотно закрыл тяжелую стеклянную дверь, отгородив себя от внешнего мира. Он щелкнул выключателем на стене, и стеклянные стены кабинки мгновенно стали матовыми. Для обеспечения секретности все перегородки кабинок на борту Мендация были изготовлены по технологии взвешенных частиц. Прозрачность таких стекол легко регулировалась с помощью электрического тока. Под напряжением миллионы продолговатых крошечных частиц внутри перегородок выстраивались параллельно друг другу, а при отсутствии напряжения располагались хаотично. Изоляция участков работы и ограничение информированности сотрудников исключительно рамками их непосредственной задачи являлись краеугольным камнем успеха консорциума. «Знай только то, что положено. Никому ничего не рассказывай». Отгородившись от внешнего мира, Ноултон вставил флешку в компьютер и кликнул на файл, открывая его. Из динамиков послышался мягкий плеск воды, а на мгновенно погасшем экране начало проступать изображение чего-то неясного и темного. Постепенно изображение стало обретать четкость. Это была какая-то пещера или огромный зал. Вместо пола в нем была вода, что-то вроде подземного озера. Как ни странно, вода светилась, будто ее подсвечивали изнутри. Ничего подобного Нолтон никогда раньше не видел. Вся пещера переливалась жутким красноватым сиянием, а на светлых стенах дрожали отблески водной ряби. Что это за место? Под продолжающийся плеск камера начала спускаться к воде и, наконец, погрузилась в нее. Наступила зловещая тишина. Камера продолжила движение вниз и на глубине в несколько футов замерла у покрытого илом дна. К нему была привинчена блестящая прямоугольная табличка из титана. На ней имелась надпись: «Сегодня в этом месте мир изменился навсегда». Внизу были выгравированы имя и дата. Имя их клиента. А дата? Завтрашний день.